Глава 11. Лучше не спрашивайте, что было дальше. Следующие 3 дня оказались настоящим кошмаром. Первым делом я отправился во дворец правосудия и рассказал помощнику окружного прокурора, мистеру Гауденци, о том, каким образом замешан в этом деле. Он выслушал меня, все записал, после чего пошло-поехало. Сначала я был вызван в суд, где меня попросили повторить под присягой то, что я рассказал ранее. При этом мне пришлось доказывать свою невиновность, и если кто-то думает, что сделать это не составляло труда, пусть сам попробует. Я выкручивался как мог под градом идиотских вопросов, отвечая на которые сам чувствуешь себя полным идиотом. Никакой помощи или поддержки ни от судьи, ни от адвоката. Ты совершенно один перед окружным прокурором, стенографисткой и присяжными, от которых зависит твоя судьба. Так продолжалось 2 часа. Я рассчитывал, что смогу не отвечать, почему дал Шейле деньги. Не удалось. Пришлось признаться в том, что я попросил ее развестись с Брентом и выйти за меня замуж. Больше вопросов ко мне не было. Когда я вернулся домой, позвонил Лу Фрайзер. Он был зол. Страховая компания уже известила о том, что отказывается возмещать пропавшие деньги. Сообщив об этом, Лу добавил, что я отстранен от работы вплоть до дальнейших указаний. Он бы уволил меня, если бы мог, но вынужден был ждать возвращения старика из Гонолулу. Все-таки я был в руководстве компании, и для моего увольнения требовалось согласие совета директоров. Но больше всего мне досталось от газетчиков. К тому времени, когда в деле появился новый поворот, история об ограблении еще не успела сойти с первых полос, хотя и начала понемногу выдыхаться. Кажется, сказано было абсолютно все, и единственное, что оставалось, строить догадки насчет места пребывания Брента. Одни уверяли, будто он в Мексике, другие — в Фениксе, а третьи — в Дель-Монте, где, по словам служащего местного мотеля, Брент останавливался в ночь ограбления. Но после моих показаний в суде история обрела второе дыхание. Газетчиков привлекла любовная подоплека, и то, как они обошлись со мной, было хуже убийства. Теперь историю окрестили «ограбление в любовном обрамлении». Газетчики наведывались в дом к старику Роллинсону, куда Шейла отвезла детей. Они сфотографировали девочек, их деда, и вдобавок выкрали по меньшей мере 2 дюжины снимков Шейлы. Опубликовали и мои фотографии, все, какие только смогли найти. Даже ту давнишнюю, на которой я был изображен в купальном костюме с однокурсницей в обнимку. Фото было сделано специально для одного футбольного обозрения. И чего я добился своим признанием? За день до того, как я давал показания в суде, жюри присяжных признало Шейлу виновной в подделке банковских документов, растрате и соучастии в вооруженном ограблении. Единственное, в чем ее не обвинили, так это в соучастии в убийстве. И почему не сделали этого, было совершенно непонятно. Так что все наши старания оказались напрасны. Я влез в долги и пригвоздил себя к позорному столбу, только бы избавить ее от обвинений. И что же? Обвинения все равно были предъявлены. Теперь я шагу не мог ступить, чтобы не наткнуться на какого-нибудь газетчика. Целыми днями я сидел дома и слушал коротковолновый приемник, настроенный на полицейскую волну, в надежде узнать что-нибудь, связанное с поисками Брента. Еще я слушал выпуски новостей. В одном из них сообщалось, что Шейлу выпустили под залог в $7,500 и что деньги внес ее отец. С моей стороны вряд ли было бы разумно вносить залог. Я уже сделал для нее все, что мог. В тот день я сел в машину и отправился покататься по городу, просто для того, чтобы не свихнуться в четырех стенах. На обратном пути я проезжал мимо банка. Сквозь большие окна было хорошо видно, что происходило внутри. За конторкой сидел Снеллинг, на месте Снеллинга — Хельм. Черч занимала место Шейлы. Кроме них были еще два кассира, которых я не знал. Вечером, после ужина, я включил радио, чтобы послушать выпуск новостей. На этот раз появились явные признаки того, что шумиха вокруг ограбления утихает. Сообщалось о том, что Брента по-прежнему ищут, но при этом не было упомянуто ни о Шейле, ни обо мне. Я успокоился, но ненадолго. Спустя какое-то время на душе у меня снова начали скрести кошки. Где Брент? Что если он и Шейла встречаются? Я сделал все, что в моих силах, чтобы с нее сняли обвинения, но это не значит, что я сам был уверен в ее невиновности. Мысль о том, что они могут встречаться, что она с самого начала водила меня за нос, вывела меня из равновесия. Я вскочил и принялся ходить взад и вперед по комнате. Я пытался заставить себя не думать об этом, но тщетно. Около половины девятого я не выдержал, сел в машину и отправился к ее дому. Я припарковался, не доезжая полквартала, в том месте, откуда мне все хорошо было видно, и стал ждать. В окнах горел свет. Я просидел довольно долго. Чего только я не насмотрелся. Газетчики, крутившиеся возле дома, то и дело заглядывали в окна и звонили в дверь, а машины проезжали мимо с такой черепащей скоростью, что в них на ходу могла бы забраться грузная дама. Но вот свет погас. Дверь отворилась и показалась Шейла. Она зашагала по улице в мою сторону. Я бы сгорел со стыда, если бы она меня заметила. Я сполз вниз и пригнулся так, чтобы меня не было видно с тротуара. Я замер, прислушиваясь к звуку ее быстрых шагов. Казалось, она куда-то спешила. Не останавливаясь, она проследовала мимо моей машины, но через открытое окно я услышал, как она шепнула: «За тобой хвост!» И тут я понял, почему ей не предъявили обвинение в убийстве. С таким обвинением не выпускают под залог. Ее подозревают, но решили не трогать, чтобы она могла свободно передвигаться. За ней установили наблюдение, желая проверить, как и я, не приведет ли она к Бренту. На следующий день я принялся обдумывать, как встретиться с Шейлой. Сделать это было непросто. Если за ней следят, значит, прослушивают телефон и просматривают корреспонденцию. Содержание любой записки от меня будет известно полиции прежде, чем ее получит Шейла. Уж это наверняка. Поразмыслив немного, я пошел на кухню, где стряпал Сэм. «У тебя есть корзинка?» «Да, сэр, та, с которой я хожу за покупками». «Хорошо, послушай, что надо сделать. Положи в корзинку пару буханок хлеба, надень белый фартук и отправляйся по этому адресу на Маунти Драйв. Зайди с заднего крыльца, постучи и спроси миссис Брент. Обязательно убедись, что разговариваешь именно с нею, и вас никто не слышит. Передай миссис Брент, что я хочу ее видеть. Она найдет меня сегодня вечером в 7 часов там, где мы обычно встречались после больницы. Передай, что я буду ждать ее в машине». «Ясно, сэр, в 7 часов». «Ты все запомнил?» «Да, сэр». «Вокруг ее дома полно полицейских. Если тебя остановят, постарайся не болтать лишнего и, по возможности, не говори, кто ты. Положитесь на меня». В течение часа я кружил по городу, пока не убедился, что за мной нет хвоста. Была 1:08, когда я подъехал к больнице. Не успел я остановиться, Дверца машины открылась, и Шейла опустилась на сиденье рядом со мной. Я нажал на газ. «За тобой слежка!» «Не думаю. Если и был хвост, я от него избавился». «Значит, это мой. Наверняка водитель такси, в котором я приехала, получил указание до того, как отвез меня в больницу. Они держатся на расстоянии 200 ярдов». «Я никого не вижу». «Они там». Какое-то время мы ехали молча. Я размышлял, с чего начать. Первой заговорила Шейла. «Дэйв». «Да». «Нам лучше не встречаться больше. Наверное, это следует сказать мне. Я много думала о нас с тобой». «Ну и...» «Я принесла тебе только несчастье». «Я бы так не сказал». «Подожди. Я знаю, о чем ты думал, когда нас везли в больницу. О том, сколько я доставила тебе неприятностей. Я и себе доставила их не меньше. Я забыла правило, о котором не должна забывать ни одна женщина. Вернее, я не забыла. Я просто попыталась не заостряться на нем». «О чем ты?» «О том, что женщина не может входить в дом мужчины с испорченной репутацией. В некоторых странах невесте полагается иметь еще и приданое. У нас приданое не требуется, но без репутации обойтись нельзя. Я не могу дать тебе ни того, ни другого. Более того, ты получил бы со мной в придачу еще и закладную. Ужасную закладную. Тебе пришлось бы выкупать меня». «Я согласен». «Дэйв, это невозможно. Я запросила цену, которую не сможет заплатить никто. Я уже обошлась тебе слишком дорого. Ты поплатился своей карьерой, добрым именем, тебя допекают газеты. Ты многое сделал для меня. И до того злосчастного утра, и даже после. Но я не стою этого. Ни одна женщина не стоит. Не имеет права даже мечтать. В общем, ты не должен больше оставаться со мной. Можешь считать себя свободным, а я по возможности постараюсь возместить хоть что-то. Конечно, ни карьеру, ни доброе имя я тебе никогда не смогу компенсировать. Но что касается денег, их с Божьей помощью я когда-нибудь верну. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Прощай». Я обдумывал ее слова 5 или 10 миль. Времени на пустопорожнюю болтовню у нас не было. Она была со мной откровенна, и мне следовало быть также откровенным. Должен признаться, большая часть того, что она сказала, была правдой. Мне не доставляло удовольствия то, что мы делали в банке, пока исправляли записи и вкладывали деньги. К тому же, во всем этом не было ничего романтического. Зато какой обворожительной Шейла казалась в тот вечер, когда мы возвращались домой, одержав победу. Но не это занимало мои мысли. Если бы я мог быть уверен, что она честна со мной, я бы заплатил любую цену. Я бы остался с нею, но мне хотелось знать, действительно ли я ей нужен. И я решил выяснить это немедленно. «Шейла». «Что, Дэйв?» «Я и правда о многом думал тогда, по дороге в больницу». «Не нужно об этом». «Наверное, ты права. Не стоит повторяться. И уж тем более не стоит обманывать друг друга. То утро было ужасным. И все, что случилось с нами потом, не менее ужасно. Но не это главное». «Что же главное?» «Я не был уверен. Я с самого начала не был уверен. И не уверен даже сейчас в том, что ты не изменяешь мне». «О чем ты говоришь? С кем я могу тебе изменять?» «С Брентом». «С Чарльзом? Ты спятил?» «Нет, я не спятил. Послушай, раньше я подозревал, а теперь совершенно уверен, что ты знаешь больше, чем рассказываешь. Ты что-то скрываешь от меня и от полиции. Давай на чистоту. Ты была заодно с Брентом?» «Дэйв, как ты можешь спрашивать такое?» «Ты знаешь, где он?» «Да». Именно это я и хотел услышать. Это вырвалось непроизвольно. Сказать по правде, я все-таки надеялся, что в действительности она честна со мной. И когда она созналась, меня точно ударили промеж глаз. Я не мог говорить, но чувствовал, что она глядит на меня. Наконец она произнесла тихим, сдавленным голосом. «Я знаю, где он, и знаю о нем гораздо больше, чем рассказала тебе». До того утра я молчала потому, что не хотела копаться в грязном белье, даже ради тебя. А после, потому что я не хочу, чтобы его схватили. «Ну, конечно». «Я втянула тебя в эту историю, когда обнаружила растрату, по одной единственной причине, о которой уже говорила. Я не хочу, чтобы мои дети росли, зная, что их отец в тюрьме. Если бы я не покрывала Чарльза, не утаивала от тебя всю правду, он уже был бы осужден за убийство, а я не хочу этого. Мне все равно, потеряет ли банк свои 90 тысяч, или что будет с твоей карьерой. Прости, Дэйв, я должна это сказать». Для меня важно лишь то, чтобы мои дети не жили с пятном позора. По крайней мере, все встало на свои места. Но тут я подумал вот о чем. Меня снова вынуждают делать то, что мне претит — покрывать преступника. Я почувствовал себя связанным. На меня можешь не рассчитывать. Я ни о чем тебя и не просила. Не думай. Это не из-за того, что ты сказала о моей карьере, или что ты не ставишь меня превыше своих детей. Я не смогла бы, даже если бы ты попросил. Просто пора остановиться. Ты должна понять, что твои дети не лучше кого-либо другого. Прости, для меня они самые лучшие. Они узнают, когда вырастут, что таково было испытание, которое определил им Господь. Когда-нибудь и ты поймешь это. А сейчас ты готова разрушить чужую жизнь, чтобы скрыть от своих детей то, что рано или поздно им станет известно. Ладно, поступай, как знаешь, но меня уволь. Значит, нам придется расстаться? Полагаю, да. Именно это я и пыталась тебе объяснить. Она заплакала, взяла меня за руку и пожала. В эту минуту я любил ее больше, чем прежде. Мне хотелось остановить машину, обнять ее и начать все сначала, но я не мог. Я знал, что это ни к чему не приведет, и продолжал вести машину. Тем временем мы добрались до пляжа. Я повернул назад, чтобы отвезти ее домой. Между нами все было кончено. Больше мы никогда не увидимся. Не знаю, сколько мы проехали по дороге в Вествуд. Шейла молча сидела, прислонившись к ветровому стеклу. Глаза ее были закрыты. Вдруг она встрепенулась и включила погромче радио. Последние дни я оставлял его приглушенным и настроенным на полицейскую волну. Из приемника доносился голос, отдававший кому-то указания. «42-я, 42-я, слышите меня?» «Присоединяйтесь к 68-й на Санборн-авеню в Вествуде. Немедленно. Похищены двое детей из дома доктора Генри Роллинсона». Я прибавил газу, но она схватила меня за руку. «Останови!» «Я мигом доставлю тебя». «Останови! Я сказала, останови! Ты можешь остановиться?» Я не видел в этом ни малейшего смысла, тем не менее нажал на тормоза. Шейла выскочила из машины, я за ней следом. «Ты можешь объяснить, зачем мы остановились? Это твои дети, разве ты не...» Но она уже стояла на обочине и махала рукой. Внезапно свет фар ослепил нас. Я не видел позади никакой машины, но это явно следовало за нами. Подъехав, машина затормозила. В ней оказались двое полицейских. Шейла бросилась к ним. «Вы слышали сообщение на полицейской волне?» «Какое сообщение?» «Сообщение по поводу кражи двух детей в Вествуде». «Милочка, Это касается 42-й машины. Перестаньте ухмыляться и выслушайте меня. Это мои дети. Их похитил мой муж, а значит, он собирается уехать из города. Не успела она закончить, полицейские выскочили из машины. Шейла коротко объяснила им суть дела. По ее словам, Брент перед тем, как покинуть город, наверняка вернется туда, где скрывался все это время, и полицейские должны поехать за нами, потому что мы знаем дорогу. Пусть только не отстают. Но у полицейских была другая идея. Они понимали, что сейчас дорога каждая минута, поэтому разделились. Один из них, выяснив у Шейлы точный адрес, поехал впереди в полицейской машине, а второй сел за руль моей машины. Мы с Шейлой забрались на заднее сиденье. Если кто-то думает, что умеет водить, пусть попробуют проехаться с парой полицейских. Мы пулей промчались через Вествуд, и минут через пять были уже в Голливуде. Мы нигде не останавливались на красный сигнал светофора. Всю дорогу Шейла сжимала мою руку и молила: «Господи, только бы мы успели, только бы успели».